Но в душе она понимала, что не совсем честна. Всю жизнь ее околдовывала красота мужская и женская. Она ею жила, когда в 1918 году после гибели брата и жениха она, дочь графа, поступила на сцену, бросив вызов традициям, что еще могла она предложить. Большого актерского таланта с безжалостной честностью мысленно призналась она, у нее не было. От любовников ей подсознательно требовалась лишь физическая красота, а к красоте подруг она относилась сверхтерпимо, без всякой ревности. Тем более они удивились, когда в 32 года она вышла замуж за сэра Генри Бероуна. Оценив, должно быть, его менее очевидное достоинство, и родила ему двоих сыновей. Ей не раз доводилось наблюдать, как ее сноха неподвижно стоит перед зеркалом в вестибюле. Барбара вообще не могла пройти мимо зеркала, нарциссически не задержавшись перед ним и не окинув себя спокойным задумчивым взглядом. Что она там разглядывала? Первые морщинки в уголках глаз, их постепенно блекнущую синеву, сухую складку на коже, начинающую морщиться шею. Все, что свидетельствует о том, насколько приходяще это переоцениваемое людьми совершенство. Стивен, между тем, продолжал мерить шагами комнату и говорил без умолку: «Барбара любит чувствовать, что она объект внимания, особого и безраздельного. Это приходится учитывать в интимных сношениях. Она нуждается в том, чтобы мужчина желал ее. Ей даже не особенно нужно, чтобы он к ней прикасался. Если бы она заподозрила, что я приложил руку к убийству Пола, она бы меня не поблагодарила. Думаю, она бы мне этого никогда не простила и уж точно не стала бы защищать. Извините, я был слишком откровенен, но, думаю, это нужно было сказать». «Да, нужно. А кого бы она стала защищать?» «Своего брата, вероятно. Но только если бы это не представляло риска для нее самой. Они никогда не были особо близки». «От нее не потребуется никакой родственной лояльности», — сухо заметила леди Урсула. «Доминик Суэйн провел весь вчерашний вечер здесь, в этом доме, с Мэтти». «Это он или она утверждает?» «Вы обвиняете его в причастности к убийству моего сына?» «Ну, разумеется, нет. Было бы смешно». «И если Мэтти говорит, что он был с ней, не сомневаюсь, что так оно и есть. Всем известно, Мэтти — образец честности. Просто вы спросили меня, есть ли человек, которого Барбара стала бы защищать. Так вот, я никого другого не вижу». Он прекратил расхаживать взад-вперед, снова уселся напротив нее и добавил: «Насчет того, зачем вы меня вызвали. Вы сказали, что нам нужно обсудить две вещи». «Да, я должна быть уверена, что ребенок, которого носит Барбара, мой внук или внучка, а не ваш внебрачный». Его плечи напряглись. Какой-то миг, не более секунды, он сидел неподвижно, уставившись на свои сцепленные руки. В мертвой тишине было слышно, как тикают настольные часы. Потом он поднял голову. Стивен был совершенно спокоен, но леди Урсула заметила, что он побледнел. «О, в этом можете не сомневаться. Ни минуты. 3 года назад я прошел стерилизацию. Для отцовства я непригоден. и у меня нет ни малейшего желания выставлять себя на посмешище, подвергаясь тестами на ДНК. Могу дать вам координаты своего хирурга, если хотите удостовериться. Это проще, чем полагаться на анализ крови после его рождения».